Но теперь, когда Подовельс спросил его распоряжение относительно уплаты этой суммы, он гневной рукой начертал на полях его письма решительный отказ. «Я ничего не плачу без гарантии и не добившись всего, чего я требовал». Но зато он предписал Подовельсу разослать всем его заграничным агентам приказ делать вид, что Пруссия находится в тесном союзе с Россией, и постараться добиться от петербургского двора такого же приказания для русских агентов. «Это произведет впечатление», — говорил он. Все это не предвещало ничего приятного Версальскому двору. Фридрих в то же время просил Мардефельда узнать, как поступит русский двор, если обстоятельства заставят его, Фридриха, стать на сторону Франции против Австрии или напасть на ганноверские земли. Он прибавлял, что спрашивает об этом только на всякий случай, исключительно из любопытства. Мардефельд спешил успокоить своего государя относительно последствий и того, и другого случая. «Русская сухопутная армия не будет победоносной», — писал он. 10 тысяч человек войска вашего величества могут без чуда побить 25 тысяч русских. Флот царицы сильно рискует быть поглощенным волнами при первой же буре, которую ему придется выдержать. Калмыков за умеренную сумму денег нетрудно убедить обратить оружие против России. Казакам, не исключая и донских, не устоять против прусских гусар. А поляки при первом поражении России, наверное, попытаются сбросить иго, которое она на них наложила. Но корреспондент Фридриха выражал при этом уверенность, что его король не помышляет произвести в ближайшем времени подобный опыт. И Фридрих, продолжая настаивать, чтобы Мардефельд посылал ему точные указания относительно того, как войти в сношение с расстроенными войсками России и как их подкупить, повторил своему агенту, что интересуется этим только на всякий случай и твердо намерен не связываться никогда с Россией. Таким образом, шансы Франции извлечь какую-нибудь пользу из этих случаев оставались маловероятными, а конец шведской войны еще уменьшил их. Четвертое. Абусский мир. Рядом поражений шведы были доведены к концу 1742 года до того, что должны были просить о мире. И в январе 1743 года в Або был созван конгресс. Уполномоченным стокгольмского двора пришлось защищать на нем безнадежное дело. В июне 1742 года Левенгаупт, загнанный маршалом Ласси под самые стены Фридрихсгама, стремительно отступил, отдав в руки русских Борга, Нейшлот и Тавасгут. В августе шведский генерал и его коллега Буденброк были отданы в Стокгольме под суд и расстреляны. Но заменивший их генерал Буске принужден был капитулировать и сдать неприятелю свою артиллерию. Русские заняли Гельсингфорс и Або. И чтобы добиться менее разорительных условий мира, стокгольмский двор не сумел придумать лучшего средства, как избрать в наследники шведского престола герцога Галштинского. Хотя это вряд ли было приятно для России. И действительно, это привело только к тому, что петербургский двор сам стал диктовать свои условия мира. Они были очень тяжелые. Россия хотела сохранить за собой все земли, завоеванные ею. И лишь под условием, что вместо герцога Галштинского В наследнике шведского престола будет избран епископ Любский, как это и предвидел английский посол. В Або завязались по этому поводу прения, по окончании которых мирный договор был подписан 16 июня 1743 года. Россия получила по нему восточную половину Южной Финляндии, то есть провинцию Кюмменигор, с городами и крепостями Фридриксгам, Вильманстранд и Нейшлот. Франции не оставалось ничего другого, как не подавать виду, что она огорчена своей неудачей. И она проявила по поводу Абсского мира чувство такого удовлетворения и столько сговорчивости, что сам Фридрих был обезоружен. Он и прежде бранил Мардефельда, упорно продолжавшего относиться к Франции с недоверием и враждой. «Я не вижу, — писал он ему, — на чем вы основываете ваше подозрение, что Франция надеется устроить соглашение Испании с венгерской королевой против меня. Я допускаю вполне, что Версальский двор — в первую минуту досады, которую ему причинил заключенный мною независимо от него мир с Венским двором, интриговал кое-где против меня. Но так как это чувство у него уже прошло или сменилось неудовольствием или раздражением против Англии, мне кажется, я могу надеяться, что Франция сердится главным образом не на меня». Сговорчивость Франции передалась и маркизу Шетарди, который томился в Париже ожиданием и терял терпение. Он мало-помалу пришел к убеждению, что лучше смирить свою гордость и отказаться от условий, которые он поставил для своего возвращения в Петербург. То есть не настаивать на отставке Бестужевых. Но он хотел все-таки, чтобы его возвращение носило характер торжества, хотя бы и в другом отношении. В его голове рождались грандиозные планы. Они клонились к созданию обширной лиги, в которую, сгруппировавшись вокруг Франции и России, тесно связанных наступательным и оборонительным союзом, вошли бы, кроме этого, Швеция, Польша и Турция. Находясь еще под впечатлением своего недавнего пребывания в Берлине, он выключал пока из этого союза Пруссию. Но как же он примирял этот блестящий проект с обязательствами, в которые только что вступила Россия по отношению к другим союзникам? В разрешении этого вопроса и заключался гений маркиза. Он хорошо изучил петербургский двор и знал превосходно, что он способен в один день переменить курс политики и перейти с одной системы союзов к другой, если только на него воздействовать соответствующими мерами. А каковы должны были быть эти меры? Маркиз указывал в записке, представленной им Амло. Кардинал Флёри уже не стоял во главе правления. Он незадолго до того скончался, 29 января 1743 года, передав судьбы французской политики в руки лиц, игравших при нем роль статистов. Итак, записка Шетарди перечисляла условия, которые должны были обеспечить ему заранее успех. Посылку портрета короля, который царица желала иметь по нежному и дорогому воспоминанию. Признание императорского титула, требуемого Елизаветой. Обещание ежегодного пособия в 400 тысяч рублей. Затем подарок в 50-60 тысяч листоку, украшенную бриллиантами табакерку Брюмеру. Секретные фонды в достаточном количестве в распоряжении посла и, наконец, и главным образом, пышный въезд маркиза в Россию, чтобы наглядно показать царице и ее подданным могущество и великолепие монарха, представителем которого он служит.